Глава 16. «Богдан, лепечу, все еще не придя в себя от шока. А что теперь будет? Кто заберет Данечку из клиники? Вполне вероятно, даже очевидно, что Лариса к сложившейся ситуации не имеет никакого отношения, а значит, и отказа от ребенка она не подпишет. Пока мы заберем, а если его мать придет в себя?» Богдан осекается, продолжая более уверенно. «Когда Лариса придет в себя, тогда и будем решать этот вопрос». Согласно киваю и медленно поднимаюсь с места. В голове не укладывается происходящее. Кто же осмелился сотворить такое с чужим ребенком? Иду в кухню, чтобы выпить воды, потому что во рту ужасный пожар от волнения. Залпом осушаю стакан воды и опускаю его на стол, тут же натыкаясь взглядом на стоящий в самом центре букет. Протягиваю руку и касаюсь пальцами нежных лепестков. Наклоняюсь, чтобы вдохнуть яркий аромат, на мгновение зажмуриваясь в попытке немного переключиться. Не помогает. Перед глазами все время возникает та злосчастная грязная люлька и лежащий в ней подкидыш. Иногда мне кажется, что я слишком сентиментальна. И это, кстати, еще одна объединяющая нас с Богданом черта характера. Родители в курсе, что Даня не твой сын? Спрашиваю чуть слышно, но говорить громче нет необходимости. Богдан тихо вошел в комнату и теперь стоит позади меня. Слишком тесно, слишком близко. И ему даже не нужно что-то предпринимать, ведь я узнала о его присутствии, потому что я и так чувствую его. «Отец, он знает», — выдыхает мне в висок. На мое плечо ложится голова парня, а сильные руки касаются талии. Щетина на колючем подбородке даже через ткань футболки покалывает кожу, но я не шевелюсь. Наоборот, замираю, концентрируясь на ощущениях. «Понятно», — отвечаю шепотом. Мысленно умоляю Богдана заговорить первым. Эгоистично и неуместно, но я хочу поговорить о нас. Мне не нравится то, что происходит в последнее время, и как исправить эту ситуацию, я не знаю. Делаю короткий вдох и замираю, когда горячие ладони прижимают меня крепче к телу парня. Схожу с ума от ощущений, хотя в них нет ничего такого нового, по сути. Раньше между нами не было препятствий в плане физического контакта, разумеется, в рамках приличий. Но сейчас я вся покрываюсь мурашками и недоумеваю, как Богдан терпел все это, будучи влюбленным в меня давно. Это такая пытка, когда ты прикасаешься к человеку, который тебе не безразличен, но при этом не можешь позволить себе большего. «Богдан, я...» Все же переступаю через себя и делаю первый шаг. В этот раз. Ведь прежде парень в одиночку двигался навстречу. Вновь открываю рот, чтобы что-то сказать, хотя в голове полнейший хаос, и мысли не хотят складываться в слова. Однако теплые пальцы касаются моих губ, и тихое «тш» за спиной заставляет отбросить в сторону эту глупую затею. «Давай просто помолчим немного, пожалуйста». Буквально умоляет парень, прижимаясь крепче и давая почувствовать размеренное биение своего сердца, которое глухими ударами отдает в область моей спины. Смыкаю губы, но Богдан не торопится убирать руку, пальцами очерчивает контур и громко выдыхает. От его неторопливых действий ритм моего дыхания тоже прерывается, и в теле возникает сладкое томление. Надо сказать ему, что он мне тоже не безразличен, но как? Как это сделать, когда парень попросил меня замолчать? Так и не убрав одну руку от моих губ, второй Богдан держит меня за талию. «Ах!» — вырывается непроизвольно, когда его рука оживает, гладит живот и задевая край пояса джинсовых шорт, опускается на бедро и замирает, будто ждет дальнейших сигналов. Стараясь скрыть свое состояние, парень немного отстраняется, а меня вмиг окутывает ледяной коркой льда. Становится холодно и одиноко. Хочется отмотать время, вернуться на несколько секунд назад и остаться в том моменте. Разворачиваюсь и поднимаю голову, чтобы посмотреть в глаза мужу. А ведь я так и не смогла принять этот факт, все твердила себе, что наш брак фиктивный. Только Богдан, похоже, не против поменять правила. А я? «Ты такая красивая», — едва слышно произносит парень. И снова его руки тянутся ко мне. На этот раз пальцы касаются скул, подбородка. Я неосознанно прикрываю глаза и привстаю на носочки. Сейчас мне наплевать на то, что я так ничего и не ответила на признание Романовского. Не хочет, чтобы говорила? Пожалуйста. Тогда я покажу свои чувства на деле. На ощупь безошибочно нахожу губы парня. Аккуратно прижимаюсь к ним в робком поцелуе. По телу проносится дрожь, и чтобы сохранить равновесие, хватаюсь руками за плечи Богдана. Сама больше не предпринимаю никаких действий. Если Романовский так и будет стоять истуканом, то я его прибью. Наплюю на свое хорошее воспитание и просто отпинаю мерзавца. Но парень и не думает отталкивать меня. Скорее пытается принять тот факт, что я сама сделала шаг к нему навстречу, и забирает инициативу. Жадно целует совсем не так, как в прошлый раз. Еще более напористо, еще более страстно, едва не пожирая мой рот. Широкой ладонью проводит по затылку, пальцами зарываясь в волосы. Дает мне небольшую передышку, прервав поцелуй. Прижимается к моему лбу своим и обжигает прямым взглядом, когда я открываю глаза. «Любимая», — выдыхает, опаляя кожу горячим дыханием. «Мия, я немногое могу предложить тебе. Ты меня знаешь, как облупленного. Но если ты согласишься, то наш брак...» «Богдан!» На этот раз я не даю ему договорить. «Ты тоже мне не безразличен». Не спешу с признанием, но и мучить парня молчанием не собираюсь. А ему и этих слов достаточно для того, чтобы смести отделяющие нас границы. Богдан снова целует меня. Руками исследует тело. Отвечаю охотно, потому что больше не хочу отталкивать его от себя. Не сопротивляюсь, когда парень подхватывает меня под бедра и несет в спальню. В голове туманно, и проанализировать сейчас, готова ли я пойти дальше, непросто. Он мой муж, он любит меня. И я тоже что-то подобное чувствую, но... Для начала неплохо бы предупредить Богдана о том, что у меня совершенно нет опыта. Я не знаю, как с этим вопросом обстоят дела у Романовского, ведь он учился в столице и мог там с кем-нибудь встречаться. А я, кроме поцелуев, и не умею ничего толком, поэтому чувствую себя сейчас неловко. «Ты чего?» Парень замечает мое состояние. Ведь мыслями я унеслась далеко, пока мы шли от одной комнаты к другой. В глазах Богдана разочарование, но вслух он не говорит об этом. И не скажет, я уверена, потому что хорошо знаю друга. «Я не знаю». Лепечу еле слышно. «Ты не хочешь?» «Я не умею, признаюсь честно. Не хочу больше скрывать от него что-либо. Мне хватило последних дней, когда я молчала о своих чувствах». «Значит, будем учиться вместе», — произносит, прежде чем уронить меня спиной на кровать, а самому оказаться сверху. Широко распахиваю глаза от удивления. «Как это вместе? Быть такого не может. Никогда не поверю, что такой уверенный в себе и красивый парень не мог найти себе подружку в столице». Если только. Закончить мысль не успеваю, потому что очередным поцелуем меня уносит вновь в далекий и сладкий мир ощущений. Голова кружится, все тело горит от предвкушения, и я открываюсь навстречу. Тихие робкие стоны один за другим проносятся по комнате от прикосновений и легких поцелуев, которыми парень покрывает мое тело. Не знаю, как все должно быть на самом деле, но даже если у Богдана нет опыта, теорию он знает неплохо. А может быть, очень хорошо чувствует меня, реагирует на каждое движение, думая только о том, чтобы мне было хорошо. Нежно и неторопливо, водя пальцами и губами по коже, он оставляет меня без футболки. А у меня будто тумблер в голове срабатывает, и я выдыхаю. Душ! Нет, я не зануда, но все же. Столько часов в самолете, потом клиника, юрист, и привести себя в порядок совершенно не было возможности. «Мия!» — тянет обреченно парень. «Пожалуйста». Умоляюще смотрю на него. Ловко выскальзываю, но в последний момент он перехватывает мое запястье и дергает на себя. «Тогда вместе». Снова выдыхает в губы, вызывает табун мурашек по телу. «Вместе?» Шепчу испуганно. «Для меня это все слишком. Еще и душ вместе. Я даже не знаю». «Не волнуйся», — хрипло произносит парень. «Я не сделаю ничего такого, чего ты не захочешь». Его голос так напряжен, и слова даются с трудом, но все же они очень важны для меня. И Богдан это знает, поэтому дает обещание вопреки своим желаниям. А я тут же расслабляюсь, потому что верю ему и знаю, что если пообещал, выполнит.